Из Чаула пошли мы посуху, шли до Пали 8 дней до индийских гор, а от Пали шли 10 дней до Умри, то город индийский, а от Умри 7 дней пути до Джунара. Правит тут индийский хан Асад хан Джунарский, а служит он Мелика Туджару. Войско ему дано от Мелика Туджара, говорят, 70 тысяч, а у Малика Туджара под началом 200 тысяч войска, и воюет он с кафирами 20 лет, и они его не раз побеждали, а он их много раз побеждал. Ездит же Асадхан на людях, а у слонов у него много, и коней у него много добрых, и воинов-хорасанцев у него много, а коней привозит из хорасанской земли, иных из арабской земли, иных из туркменской земли, иных из чугатайской земли, и привозит их все морем в тавах индийских кораблях. А я грешный привез жеребца в индийскую землю, и дошел с ним до Джунара, с Божьей помощью здоровым, и стал он мне во 100 рублей. Зима у них началась строиться на дня, зимовал я в Джунаре, жил тут 2 месяца, каждый день и ночь, целых 4 месяца, всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них и сеют пшеницу, да рис, да горох, да все съестное. Вино у них делают из больших орехов, кози гундустанские называются, а брагу и статные. Коней тут кормят горохом, да варят кхичхри с сахаром, да с маслом, да кормят ими коней, а с утра дают шешни. В индийской земле кони не водятся, в их земле родятся быки да буйволы, на них ездят и товар, и иное возят, все делают». Джунар-град стоит на скале каменной, не укреплен ничем, Богом огражден. И пути на ту гору день ходят по одному человеку, дорога узка, двоим пройти нельзя. В индийской земле купцов поселяют на постоялых дворах, варят гостям служанки, и постель стелют служанки, и спят с гостями. Если имеешь с ней тесную связь, давай 2 жителя, если не имеешь тесной связи, даешь 1 житель. Много тут жен по правилу временного брака, и тогда тесная связь даром, а любят белых людей. Зимой у них простые люди ходят, фата на бедрах, другая на плечах, а третья на голове, а князья да бояре надевают тогда на себя порты, да сорочку, да кафтан, да фата на плечах, другой фатой себя опояшет, а третий фатой голову обернет. О Боже, Боже великий, Господь истинный, Бог великодушный, Бог милосердный. И в том Джунаре хан отобрал у меня жеребца, когда узнал, что я не бессерменин, а русин. И он сказал: и жеребца верну, и 1000 золотых в придачу дам, только перейди в веру нашу в Мухаммедине. Не перейдешь веру нашу в Мухаммедине, и жеребца возьму, и 1000 золотых с твоей головы возьму. И срок назначу 4 дня на Спасов день, на Успенский пост. Да, Господь Бог жалился на свой честной праздник, не оставил меня грешного милостью своей, не дал погибнуть в Джунаре среди неверных. Накануне Спасова дня приехал казначей Мухаммед Харасанец, я бил ему челом, чтобы он за меня хлопотал. И он ездил в город Касанхану и просил обо мне, чтобы меня в их веру не обращали, да их жеребца моего взял у хана обратно. Таково Господне чудо на Спасов день. А так, братья русские христиане, захочет кто идти в индийскую землю, оставь веру свою на Руси, да призвав Мухаммеда, иди в гундустанскую землю. Солгали мне псы бессермены, говорили, что много нашего товара, а для нашей земли нет ничего». Все товар белый для бессерменской земли, перец да краска то дешево. Те, кто возит валов за море, те пошлин не платят, а нам провести товар без пошлин не дадут. А пошлин много, и на море разбойников много, разбойничают кафиры, не христиане они, не бессермены, молятся каменным болванам, и ни Христа, ни Мухаммеда не знают. А из Джунара вышли на Успенье и пошли к Бидару, главному их городу. Шли до Бидара месяц, а от Бидара до Кулунгири 5 дней, и от Кулунгири до Гулбарги 5 дней. Между этими большими городами много других городов. Всякий день проходили по 3 города, а иной день по 4 города. Сколько ковов, столько и городов. От Чаула до Джунара 20 ковов, а от Джунара до Бидара 40 ковов. От Бидара до Кулунгири 9 ковов, а от Бидара до Кулбарги 9 ковов. В Бидаре на торгу продают коней, комку, шелк и всякий иной товар, да рабов черных, а другого товара тут нет, товар все гундустанский, а из съестного товара овощи, а для русской земли товара нет. Здесь люди все черные, все злодеи, а женки все гулящие, да колдуны, да тати, да обман, да яд, господ ядом морят. В Индийское море, море-земле княжат все хорасанцы, и бояре все хорасанцы, а гундустанцы все пешие ходят перед хорасанцами, которые на конях, а остальные все пешие ходят быстро, все наги да босы, в руке щит, другой меч, а иные с большими прямыми луками да со стрелами. Бой ведут все больше на слонах, впереди идут пешие воины, за ними хорасанцы в доспехах на конях, сами в доспехах и кони. Слонам к голове и бивням привязывают большие кованые мечи по кентарю весом. Да, облачают в слонов доспехи булатные, да на слонах сделаны башенки, и в тех башенках по 12 человек в доспехах, да все с пушками, да со стрелами. Есть тут одно место, Аланд, где шейх Алладдин святой лежит, и ярмарка бывает. Раз в год на ту ярмарку съезжается торговать вся страна индийская. Торгуют тут 10 дней, от Бидара 12 ковов. Приводят сюда коней, до 20 тысяч коней. Продавать да всякий товар привозят. В гундустанской земле эта ярмарка лучшая. Всякий товар продают и покупают в дни памяти шейха Алладдина. А по-нашему на покров Святой Богородицы. А еще есть в том Аланде птица гукук, летает ночью, кричит кукук, и на чьем доме сядет, там человек умрет. А захочет кто ее убить, она на того огонь изо рта пускает. Мамоны ходят ночью, да хватают кур, а живут они на холмах и среди скал. А обезьяны те живут в лесу. Есть у них князь обезьяний, ходит с ратью своей. Если кто обезьяна обидит, они жалуются своему князю. Он посылает на обидчика свою рать, и они, к городу придя, дома разрушают и людей убивают. А рать обезьянья, сказывают, очень велика, и язык у них свой. Детенышей родится у них много, а если который из них родится ни в мать, ни в отца, таких бросают на дорогах. Иные гундустанцы подбирают их, да учат всяким ремеслам. А если продают, то ночью, чтобы они дорогу назад не могли найти, а иных учат людей забавлять.